Ну и последняя сегодня песня. Называется она «Когда зацветает сирень». Есть такое время, середина мая, приезжать в Киев об эту пору, попробовать. Ну, я же приехал в Сент-Луис. Ой, Господи. Зацветает сирень, простая сирень городская, на майском дожде намокая, лелея плавленный день. Вечерних часов острие тяжелую тень возвращает, как будто навеки прощает последнее буйство мое. А наряд у Днепра то лиловый, то сизый, то белый. Дождь шумит до утра, что расправила крылья сирень. Нам зелень затменье творит, весь город как мальчик взъерошен, и сам я врываюсь непрошен, пока это пламя горит. Покуда обрывы и сны, покуда объятия вершатся, ах, только б успеть надышаться сиреневым ветром весны. С давних пор, прежних лет, сад проник в городские пределы. Опустись в этот цвет и воздушное платье надень. А наряд у Днепра то лиловый, то сизый, то белый. Дождь шумит до утра, что расправило крылья сирень. Что расправило крылья сирень. Спасибо вам огромное.